Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на кухне Кришны. А мы — это Ниргуна Давидаси. И Бхакта Володя. Бхакта Володя, как дела у нас обстоят на кухне? Ниргуна Давидаси, я должен сказать, что у нас на кухне Кришны дела обстоят прекрасно, но... Что такое «но»? Но! Вот я не знаю, что делать с этой чани в чане. Чего? Что за чане? Ну, в чане, мы же в чане делаем чану, которая называется... Догадалась. Чана, это турецкий горошек. Ну, конечно. Ну, а чан, это, естественно, та самая большая миска, в которой мы на ночь замачивали этот самый турецкий горошек. Да. Итак, сегодня мы готовим блюдо под названием Чана Аур Симла Мирч. Кто скажет 10 раз, тому приз. Да. Ну, а по-русски это турецкий горошек со сладким перцем. Ну, по-русски жареный турецкий более горошек. Более понятно. Да. Итак, жарим овощи вместе с горошком. Жарим. И диктуем сначала рецепт. Чтобы наши слушатели могли пожарить вместе с нами. То есть, вот интересно, не в конце, а в начале? Конечно, в начале. Логично. Итак, рецепт. Турецкого горошка 1,5 чашки или 250 грамм. Ну и также 1,5 чайные ложки соли. Не перепутайте соли 1,5 чайные ложки. И понадобится также топлёное или растительное масло. Его понадобится совсем немного, всего 2 столовые ложки. А вот семян кумина нам нужно взять 2 чайные ложки. Из пряностей понадобится также свежий острый перец. 1 или 2 стручка, в зависимости от вашего вкуса. А вот имбиря, натертого и свежего, 1 чайную ложку. Если у вас нет натертого свежего имбиря, вы можете заменить его сухим имбирем, но взять надо в 2 раза меньше, то есть 1/2 чайной ложки. А куркумы, нашей любимой куркумы, от которой все мы без умы, то есть без ума, нужно взять 1/2 чайной ложки. Ну и, конечно, не должна быть забыта наша замечательная острая, пахучая асафетида. И, конечно, ее нужно будет взять немного, всего 1/2 чайной ложки. А потом берем 1 зеленый болгарский перец. Нарезаем его на кусочки примерно по 1,5 сантиметра. Но не спешите сразу резать. Нарезанные овощи быстро теряют витамины. Сделайте это перед самой жаркой. И кроме перца сладкого, нужно будет еще 1 помидор среднего размера, мелко нарезанный для соуса. И также 2 помидора... Среднего размера. Разрезанных на 8 частей. Их будем жарить вместе с горошком. Итак, начинаем готовить. Мы, как говорили уже, на ночь замочили горошек. Вам рекомендуем это сделать так же. А если вы уже замочили, готовьте вместе с нами. И, как и мы, слейте воду и переложите горошек в кастрюле. Если вы только собираетесь замачивать горошек, то нужно взять на 2 части воды 1 часть горошка. Итак, мы все перелили. Теперь мы наливаем воду. Воду. Так, чтобы над горошком был слой воды примерно толщиной 7-8 сантиметров. Добавим соли, 1/2 чайной ложки, и поставим в скороварке варить этот горошек, закрыв крышку, пусть он поварится. Обычно после того, как в обычной кастрюле у вас, в обычной кастрюле проварится в течение 10 минут горошек, вы снимите пену, и затем закройте крышкой и варите на среднем огне долго-долго. Ну, а если у вас есть скороварка, вы вместе с нами можете приготовить горошек этот довольно быстро. Чана-чана! Турецкий горошек! Готовим для Кришны! Ча-ча-ча! О, есть! Володя, есть мы будем в самом конце передачи. И вот для тех, кто только что к нам присоединился, мы напомним, что наша кухня не обычная кухня. На нашей кухне мы все предназначаем для Господа Кришны. И вкушать Господь должен первым. Да. А мы уже потом за Ним. Раньше думай о родине, а потом о себе. Раньше думай о Кришне. Ну так это и наша родина. Действительно, действительно, ты прав, как всегда. И поэтому, Володя, да. Сейчас ты расскажешь нам о специях, которые мы применяем. Я только по секрету поделюсь с вами. Нет, ты должен делиться со всеми нашими радиослушателями. Даже этим великим секретом? Конечно. Ну, конечно, ладно. Секрет приготовления и использования пряностей – это задача нашей передачи. Ладно, хорошо. Так, я делюсь первым секретом, а первый секрет у нас будет куркума. Итак, кто это, или вернее, что это такое куркума? Куркума – это корень растения куркума лонга. На латыни так это звучит. А еще она известна как зарчава. Зарчава – это на грузинском. Входит... В Средней Азии. Да, это там. Вот, она входит в 80% аюрведических сборов. Вот представьте себе, это очень большой процент. Острая, горькая и вяжущая – это ее качество. Она очищает кровь, способствует нормализации функции поджелудочной железы, лечит язву, естественно, язву желудка, гастриты. И от желтухи также она спасает. Несмотря на то, что сама желтая. Да. И вот насчет аюрведических сборов. Многие наши радиослушатели, наверное, даже не знают, что такое аюрведа. Но вот в наш сбор входит куркума, и она занимает здесь одно из ведущих мест. Ну, 80%. Ну, действительно. Это же... Действительно. Вот. И вообще пряности, они не просто так здесь добавлены в нашем блюде. Да. Ну, известно, что все бобовые, они перевариваются довольно тяжело. Так вот, если бы не специи, я не знаю, как бы переваривался этот самый турецкий горошек. Но да. Специи, они делают просто чудо. Чудо. Да, они делают чудо и помогают справиться с желудком, с этой нелегкой, я бы сказала, задачей. Кстати, здесь также и поможет сладкий перец. Ой. Ну так вот, куркума. Да. Я также буду делиться секретами. Ну, куркума, давайте. Она понижает капху, душу капху, угу. То есть содержание слизи в организме. Угу. И повышает питу, огонь, и вату, воздух. Угу. И в небольших дозах, естественно, хороша для доши пита, вот, а для ваты она не очень хороша. Она понижает кислотность. Но если применять будешь ее очень много и часто, то кислотность твоя повысится, кислотность желудки. И очень хороша куркума, как ранозаживляющее средство. Вот видишь, вот эта царапина, которая у меня очень-очень быстро прошла. Представляешь, что это у вас ты за на кухне. Шрам такой? Но шрамик это как раз совсем и не видно, потому что я как только порезала пальчик, у меня не было под рукой ни перекиси водорода, ни йода, ничего. Но зато была куркума. Да. И ты знаешь, прямо на глазах ранка затянулась. На мне на глазу у вас нету раны. Точно затянулась. Да, да. И кроме того, куркума, она воздействует не только на грубое тело, но также и на тонкое тело. То есть на худых тоже. Да. И к тому же куркума прекрасно выводит все токсины из организма и стимулирует обмен веществ. Что вы говорите? Да. Ну так вот, если вы хотите подкрасить какое-то блюдо, которое, ну, хотите, чтобы оно было ярко-желтое, допустим, хотите приготовить желтый рис. Так вот, на килограмм риса нужно взять куркумы всего на кончике ножа и добавить в рис буквально за 3-5 минут. То есть так мало? До готовности, да, да. Ну, как мантра. Всего три слова, а весь мир окрашивается совершенно в другие тона. Совершенно верно. Так вот, продолжая делиться секретами куркумы, добавлю, что она используется во многих блюдах кулинарии, и в супах, и в овощах, и в закусках, и придает своеобразный запах блюдам и, соответственно, окраску, желтую, красивую, солнечную окраску. И куркума также содержит крахмал, кроме красителей, смолы и, главное, эфирные масла. А эфирные масла – это очень-очень полезная вещь. Нергуна, вот пока вы здесь вещаете, можно я загляну в скороварочку, посмотрю, как там у нас готово, не готово? А вы в это время, вот, может быть, пока про эфирные масла доскажете, потому что, ну уж, очень интересно, сколько там всего, а? Да, действительно. А ты, Володя, да. Займись, пожалуйста, овощами. Помой, вот, почисть перец сладкий и порежь его как положено, и также вот... Поступи с помидорами. Но я сначала загляну все-таки в скороварку. Да, сначала загляни. Да. Итак, эфирные масла. Так, что-то... Эфирные масла – это самый главный компонент во всех специях. Самый важный. Ну, эфирные масла Поскольку они эфирные, они, естественно, очень летучие. И оказывается, существует более 2000 видов эфирно-масличных культур. Ну, такие, как всем известная мята, валериана, тимьян, кардамон, мелисса, кориандр, роза и так далее, и так далее. И все пряности, соответственно, они также имеют эти важные компоненты эфирные масла. Эфирные масла благотворно влияют на сердечную деятельность. Практически все эфирные масла. Они либо успокаивают, либо возбуждают нервность. Здорово, но непонятно, Нергуна. Поясняю. Вот, допустим, эфирные масла мятные, они успокаивают нервную систему. А вот такие эфирные масла, допустим, от валерианы, от розы, в больших количествах, они могут возбуждать. А от кардена? От кардена, ты знаешь, наверное, возбуждают. Страсть. А потом где-то видела у кардена масла. Одни маслы там. Нергун, что это с нашим оператором? А как бы отпал от пульта? Не удивись, но он никак в себя не может прийти. Знаешь, срочно ему надо куркуму. Ты знаешь, чтобы он пришел в чувство, потому что куркума, она расширяет сосуды головного мозга и сердца. Вот, и также возбуждает, кроме того, что она возбуждает деятельность желудка, она снижает еще, к тому же, артериальное давление наряду с другими пряностями. Ох, как интересно. Да, и вот сейчас самое время. Самое время вот добавить ему куркумы. Вот. Ну, и это, собственно говоря, все про эфирные масла. Единственное, что можно добавить, что эфирные масла действуют так же, как и бактерицидные средства. Ну вот поэтому эфирно-масличные культуры часто как раз и используют во время простуд. Ну вот сейчас тоже не мешало бы, конечно, использовать, опробовать на нашем звукооператоре. Так, Володя, мы с тобой должны медитировать вообще на Кришну. Ну да, конечно. Понимаешь, и мы, готовим для Кришны и должны стараться. Да, конечно. Вот я смотрю, все прекрасно порезано. Да. И теперь, наверное, последний раз надо заглянуть. Уже должен, по-моему, свариться горошек-то. Нергун, да, то есть я уже тогда как бы подумал, что он как бы готов. А сейчас он готов тем более. Так, все, ставлю сковороду и нагреваем масло. Если у вас нет масла ги, можете использовать и растительное. Тоже блюдо получится замечательное. И начинаем, как всегда, обжаривать крупные семена кумина. Ну вот, теперь нужно будет приготовить уже овощи. Итак, добавляем нарубленный перец. И вслед за перцем пряности порошкообразные. Угу. Имбирь, куркуму и асафетиду. Ох, так вот. Ну и вслед за этими пряностями мы добавляем сладкий перец. Вот кусочки перца надо переворачивать ложкой. Когда перец станет мягким и подрумянится, нужно будет добавить горошек. Только ты сначала откинь горошек, чтобы жидкость стекла. Угу. А то сочетание воды и горячего масла может вызвать очень неприятный эффект. Итак, вот сейчас добавим горошек и будем помешивать и жарить в течение примерно минут 3-5. Вот, ну и в конце уже добавим соли. Угу. Приготовь соли, напоминаю. Нам понадобится... Сколько, Володь? Полторы чайные ложки. Ну, если вы хотите использовать вот эту жидкость, в которой кипел ваш горошек, можете сварить такой соус, добавив в эту воду еще немного воды и один нарезанный помидор. И проварить отдельно этот соус нужно будет минуточек 5. 5? Да. 5. Да, вот этот соус будет как раз кстати. Вот этот помидор, который у нас нарезан, у нас ведь 2 помидора. 2 красных таких. Да, да. Вот второй помидор, он как раз для соуса. Так. Ну, а первый помидор, куда ж его? А первый жарить мы не будем. Мы первым украсим, вот ломтиками порежем на 8 частей и украсим наше блюдо. Потому что первое все для Кришны. Точно, точно. И действительно, мы должны украшать блюдо и стараться. А иначе, если мы не будем проявлять свое старание, что это за любовь получится? Ну, в общем-то, да. Если мы будем стараться только для себя. Нет, это такой эгоизм. Да, действительно, эгоизм. Действительно. И если вы готовите для Кришны, вы должны стараться. Потому что, получив человеческую форму жизни, ну, это такая уникальная форма, и нельзя упускать свой шанс, и нужно действительно стараться делать для Кришны, таким образом возвысить свою жизнь. Вот животные, например, ну, как им не говоря о сознании Кришны, но они ничего не поймут. Они могут понять только вкус просада, но и это уже хорошо. Да, действительно, и мы говорили уже о том, что на самом деле едой может наслаждаться каждое животное. Ну, да. А вот служить Кришне, конечно. Могём только люди. Да, да. Это удел только вот человеческой формы жизни. И то не всех человеческих форм. Да. Вот говоришь о Кришне, а человек вот и не заинтересовывается. Почему? Ну, непонятно. Володя, да. Я помню, что мы уже с тобой пели об этом как-то в другой передаче. Давай-ка повторим. О чем мы только не пели, Ниргуна? Об этом, да, по-моему, мы это, об этом пели. Ну, пусть еще раз все послушают. Каждое животное едой наслаждается, когда оно на свет, как и ты, появляется. Бывает и вкусно питается, семью ли кормит, детей ли растит, но в теле душа при этом спит. Ты столько на свете уже рождался, в людей и зверей много раз превращался, сто раз по вселенной уже кувыркался. Ты был и травинкой, и был мотыльком, и вот человек ты. Что же потом? Что потом? Что потом? Как птицы крылья нужны для полета. Разум нам дан, чтобы уйти от гнета. От мая бежать, кому охота. Понять и осмыслить свое назначение. Нужно ли в мире смертей рождения? Нужно ли в мире смертей рождения? Тебе, человеку, дан разум сейчас. Возможно, что это единственный шанс. А жизнь человека тем хороша, чтобы понять, ты не тело душа. Первый урок Бхагавад-гиты. Do you not, this is body. Ты не есть это тело. Кем только ни был и кем не рождался, ты тысячи жизней для тела питался. Ты столько видал в кругах рая и ада, но вряд ли вкушал ты маха-прасада. Просад — это милость, что Богом дана. Что ешь не от Бога, дает сатана. Себя ублажая, накормишь беду. Так выбери сам, предлагать ли еду. Выбери сам. Новое поколение выбирает просад. Душа заспалась в тисках ведьма Май. Сейчас ее быстро сна растолкаем. Увидишь, как станет она ликовать. Ну, здорово. Когда все для Кришны начнешь предлагать. И изо дня в день поступанец станешь так. Будет и в доме духовная чаша. Согреет теплом и божественным светом. Даже зимой будет все как летом. Просад — это милость, не только еда. Господь освещает ее всегда. Направит и тело на промысел Божий. Просад он духовен. На Бога похожий. Кришне, направьте свое умение. В этом души предназначение. Земля расцветет тогда пышным садом. Готовься же с нами. Кришна, просадом. Итак, Володя, да. Сейчас наш перец вместе с горошком доваривается. Доваривается. Еще немного осталось. Угу. А вот я сейчас буду делать соус. Для него понадобится тоже немного времени, чтобы его приготовить. Вот у меня уже и вода закипела. Сейчас я туда положу нарезанные помидорчики. Вот, а ты, Володя, да. Готовь алтарь, чтобы действительно в нашем доме был настоящий духовный очаг. И, естественно, вокруг этого алтаря все прибери, чтобы Кришне предлагать еду в чистой обстановке. Ну что ж, интересное занятие, займемся. Да. Итак, я готовлю соус. И напоминаю, что для этого нужно всего 125 мл воды и один нарезанный помидор, который мы сейчас немного проварим. Ну, а вторым помидором, я напоминаю, мы украсим наше блюдо. Напоминаю, что мы сегодня готовим жареный турецкий горошек со сладким перцем. Чана аур симла мирч. Да, вот такое интересное название. Чана – это турецкий горошек. Может быть, именно по первому слову вы запомните это блюдо. Чана – турецкий горошек. И, конечно, предназначаем мы нашу еду Господу Кришне. И напоминаю для тех, кто первый раз слушает нашу передачу, что вся пища, которую мы здесь используем, она вегетарианская. Ну и, конечно, еще используем молочные продукты. Вегетарианские блюда изумительно полезные. Особенно вот в сочетании с пряностями. И прекрасно принимаемые, кстати. Да, пряности, они, конечно, делают свое дело. Видишь, смотри, у нас уже блюдо наше окрасилось в немного такой желтоватый цвет, горошек стал такой, да, желтоватый, куркума делает свое дело. Кстати, еще добавлю, что куркума, она обладает еще вяжущим таким эффектом, потому что она обладает еще вяжущим вкусом, немного горьковатая и горячая, и также острая. Так вот, куркума, она связывает всякие токсины в организме, образует осадки, и которые потом выводятся. И именно еще поэтому вяжущий вкус, он полезен. И куркума, в частности, обладая таким вкусом, она очень полезна. То есть она может очистить организм получше, чем какой-нибудь Гербалайф. Что вы говорите? Даже так, да. Пряности – это действительно лекарство без хлопот. Без хлопот. И здоровье на целый год. Да, и причем из года в год. Из года в год. Действительно, Володя, да. Ну, я думаю, что нам пора уже готовить наше блюдо предложение Кришне. Да. Итак, сейчас мы все красиво уложим, украсим помидорчиками. Угу. Если у вас есть цветы и фрукты, они будут очень уместны на алтаре. Так что красиво все выкладываем, берем колокольчик и, по традиции, предлагая Кришне пищу, читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И должно пройти минут 15, чтобы Господь спокойно вкусил то, что мы Ему предлагаем. А в это время вы, конечно, можете и попеть Маха-мантру, и прибраться, если вы не успели, на вашей кухне. В общем, делать все в пределах разумного. Да. Делайте все, но вместе с Кришной. Да, конечно. Не забывайте, для кого вы готовили. И вот для тех, кто действительно искренне будет стараться служить Кришне на своей кухне, мы напомним некоторые правила. Да, конечно, потому что правила все-таки какие-то должны быть, потому что это же для Кришны. Ну, напомним, что это приятные правила. Естественно, потому что приятное слово «прия» на санскрите, это означает «дорогой». Да, и первое правило, конечно, это чистота. Чистота, и это потому что Кришна чистейший из чистых, да, и поэтому нужно соответствовать хоть в какой-то степени этому качеству. Конечно, а потом чистота – это залог здоровья. Безусловно. Еще покупая продукты для Кришны, вы должны выбирать самые хорошие, самые привлекательные. Ну, а кто может и самые дорогие? Ну, это кто может. Ну, конечно. Главное, вы должны начинать стараться еще тогда, когда вы идете за продуктами. Да, процесс медитации уже начинается именно в этот момент. Да, именно тогда начинает готовиться просад. Да, да, да, да, да. Итак, вы купили прекрасные, хорошие, доброкачественные продукты. Ох. Вы приносите домой их на свою кухню, и, конечно, кухню нужно вымыть. Вымыть. Ну, моете чистоте... кухню, моете овощи, и не забудьте помыться самим. Да, и помыть ваше сознание также. Это делается очень просто. 16 кругов Маха-мантры каждый день. Ну, а кто очень торопится и не может принять ванну, чашечку кофе, душ, то вы можете хотя бы омыть свои стопы, помыть лицо и руки. И одеть, естественно, чистую одежду. Да. Ну, по крайней мере, чистый передник. Итак, вы готовите для Кришны. Посуда для Кришны должна быть отдельной. Если вы когда-нибудь ели уже из этой сковородки, прямо из нее, ой, можете ее выкинуть. Для Кришны, по крайней мере, она не годится. Да. Вы можете использовать ее для каких-то других целей, но для Кришны нужна посуда, в которой еще никогда и никто не ел. Ну, предположим, у вас дома нету молотка. Кастрюля, то есть сковородка может подойти, если вы из нее ели, вполне. То есть надо быть практичными. Ну да, действительно. Итак, нужна новая посуда. Ну, людям не очень состоятельно. Мы рекомендуем промыть старую посуду, желательно навозом. Да, вот. Потому что все-таки навоз, вот очень интересно, раньше я думал, что как это, когда я первый раз узнал, а потом действительно это антисептическое средство, очень мощное, и в ведах об этом говорится. Причем навоза надо немножечко, небольшую чайную ложку навоза, вы протрите всю посуду, затем ее хорошенечко промойте и прокалите на огне, и ваша посуда будет считаться чистой. Итак, вы в чистой посуде будете готовить все для Кришны. Ну и, конечно, вы не должны пробовать. Это правило очень-очень важное. И не забывайте об этом. И, конечно, вы не должны облизывать пальцы, облизывать ложки, которыми вы размешиваете пищу. И вообще не облизываться. Да, и вообще стараться не думать о своем собственном наслаждении, а думать надо о наслаждении Кришны. И потом действительно это состояние, оно передается в еду, и таким образом оно закрепляется в вашем сознании, потому что на самом деле, ведь в чем смысл сознания Кришны? Представьте, что вы готовите для самого дорогого, для самого прекрасного, для самой лучшей личности в мире. Да, это и просто, и сложно одновременно. Да, любовь и старание – это должно всегда присутствовать, когда вы готовите. Ну и затем вы должны еще помнить, что держать посуду вашу и посуду Кришнину нужно в отдельных местах. И желательно посуду Кришны, особенно поднос и вот тарелочки для предложений, маленькие такие металлические тарелочки, желательно их завести, вы должны держать в закрытом месте или просто накройте этот поднос чистой тряпочкой или чистой салфеткой красивой. Итак, вот такие правила. Да, такие вроде бы простые правила, но их нужно, конечно, придерживаться. Но в этом вам поможет, опять же-таки, маха-мантра, потому что маха-мантра дает силы, радость, любовь и желание, самое главное, вот все вот это вот делать и выполнять. И когда вы готовитесь, старайтесь думать о чем-то приятном, потому что все вот эти вот ваши мысли и тонкие энергии в процессе приготовления пищи, они передаются в еду. Ну а самым приятным кто может быть? Конечно же, Кришна! Конечно, конечно. И радость должна всегда присутствовать на кухне Кришны. Да, и она измеряется порой в килограммах, в тоннах, может быть, тоже. Чем больше, тем лучше. Итак, готовьте для Кришны и присоединяйтесь к этому замечательному процессу служения. Сделайте хотя бы первый шаг. Попробуйте вместе с нами приготовить прасад. Это могут быть самые обычные блюда. Если вы не можете начать вместе с нами готовить по нашей книге «Ведическое кулинарное искусство» или других, по другим книгам, которые мы используем в наших передачах, то есть рецепты сложные довольно-таки, вы приготовьте самые обычные продукты. Просто можете отварить картофель, или просто сварить какой-то обычный суп, или приготовить самые обычные лепешки. Но главное, делайте это для Кришны, делайте это старательно, и не забудьте вложить свою любовь. И тогда это будет уже прасадом, когда Кришна примет эту еду. Ваша любовь и любовь Кришны, она всегда присутствует. Ее гораздо больше, чем нашей. Она всегда в наличии. Просто мы ее не замечаем. Мы забываем про то, что Господь, Он всемилостивый, и Он всегда нас любит. Итак, давайте же хоть маленькую частичку любви предложим Кришне. Вот то, что мы делаем сейчас. Володя. А почему это маленькую-то? Хотя бы маленькую. Хотя бы маленькую, да. Итак, Володя. Да. Посмотри, сколько времени. Нам, наверное, уже пора заканчивать нашу передачу. Ну, поэтому сейчас мы берем колокольчик и снова читаем махамантру и снимаем пищу с алтаря. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вот ты сейчас читал махамантру гораздо более радостно, чем до этого. Наверное, все-таки ты радуешься просаду. Ваши советы, Ниргуна, меня не оставили равнодушным. Ну да. И вот сейчас Как раз вот на подносе это уже маха-прасад. Мы все перекладываем в чистую посуду, а посуду за Кришной необходимо сразу же вымыть до того, как вы приступите пробовать маха-прасад. Итак, то, что мы снимаем непосредственно с алтаря, это маха-прасад, великая милость Кришны. А то, что в вашей кастрюле, это маха-прасад, это просто прасад, но не менее ценный. Итак, каждому нужно положить немного вот этого маха, великой милости. Итак, Володя, немножко мне горошка. Ну, вы размахнулись. Немножко. Нет, я немножко, немножко размахнулась. Итак, маха-прасад. Пробуем и с удовольствием. Вот, Иргуна, вот вам маха-прасад, вот мне маха-прасад, а мы сейчас будем маха-прасадиться. Он даже еще не успел остыть. Ой, не Иргуна. Горошек. С болгарским перцем. Ну, это чудо, это чудо. Замечательное блюдо. Ой, как вкусно. Если у вас будет возможность, купите турецкий горошек. Ой. Он бывает в супермаркетах. Если вы не найдете там, обращайтесь в магазинчике при храме Кришны. Ой, Никтур, вы сами, Ниргуна, вы сами передачу, я не могу уже вести. Ну ладно, в связи с создавшейся ситуацией я буду с вами прощаться одна. Пожелаю вам всего доброго и напомню, что вели сегодняшнюю передачу, готовили просад и также вкушали Володя Сункин, Бхакта Володя, Ниргуна Давидаси и наш замечательный оператор Вриндаван Чандра Дас. Всего вам доброго. До свидания. Хари, Хари Кришна. Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренным Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Убей!